Глава 4. Друг. 15 сентября 2013 года. Раннее утро. Санкт-Петербург. Улица Внуковская. Бизнес-центр Пулково Скай. Они вышли на широкую лестницу. «Ничего не понимаю», — голосом Колобка из известного мультика сказала Лиза. Было видно, что она храбрится изо всех сил, но гулкая пустота большого здания, обычно наполненного голосами, шагами, телефонными звонками, гудением телефонов, ее порядком таки напрягает. «Может быть, всех эвакуировали, пока мы спали?» — предположила Лариса. «Но почему мама не позвонила на Костин телефон?» «Тут по субботам не так много народу», — Лиза отрешенно пожала плечами. «Да еще и днем полицейские выпустили всех, кто пожелал». «А ты че тормознулась?» — Костя хитро прищурил один глаз. «Надо было. А потом террористы эти». «Ну и чего ты тогда распереживалась?» — поинтересовалась Лариса. «Но ведь кто-то ж должен был остаться». «Не», — мотнул головой Костя. «Если бы упырей Реда выбили с первого этажа, нас бы точно по громкой связи оповестили. Она знаете, как орет? Мы бы точно услышали». «Надо посмотреть на первом этаже», — предложила Лиза. «Может быть, поднимемся сразу на седьмой?» — возразила Лариса. «А если здесь кому-то помощь нужна?» Подавив слабое сопротивление трети своего небольшого отряда, если не считать грудных младенцев, Лиза и Костя приблизились к дверям, ведущим на пятый этаж. Они были открыты настежь, и изнутри не доносилось ни звука. «На счет три!» — скомандовал Костя. «Уже три!» — буркнула Лиза и первая сунула любопытный нос на пятый этаж. Он был точной копией того, который они уже обжили, с той лишь разницей, что двери тут были в основном отперты, да посреди длиннющего коридора валялось несколько перевернутых стульев и столов. Было понятно, что никого тут нет и быть не может. Люди ушли. А перед тем, как уйти, аборигены, похоже, с кем-то подрались. Все чудесатее и чудесатее. «Кабинеты обыскивать будем?» — спросил Костя. «Ну, на предмет еды или оружия». «Вот деловая колбаса», — хмыкнула Лиза. «Обыщи, я покараулю». Пока Костя шнырял по оброшенным кабинетам, пытаясь отыскать хоть что-то полезное, а Лиза следила за коридором, стараясь уделить внимание всем четырем сторонам одновременно, Лариса прижалась к стенке, тихонько покачивая Демку. Тишина и пустота давили на нее ощутимо, как давит толща воды при плавании с аквалангом. Она думала. Это было непривычное для нее занятие. Обычно Лариса предоставляла эту сомнительную привилегию другим – маме, Паше, а в последнее время Косте или Лизе, тем, у кого получается. Но сейчас ей что-то не давало покоя, что-то не склеивалось. «Лиза», — тихо позвала она, — «скажи, а у всех, кто здесь работает, есть карточки?» «Которые замки открывают?» — уточнила Лиза. «Да, у всех. Но они работают только на лифт и свой этаж». «Значит, люди, которые здесь были, могли уйти только вниз?» «В вестибюль. Туда, где Ред?» «Ну, в общем, да. Если только с ними не было кого-то из охраны. Карточки охранников открывают все замки. А что?» «Ничего», — Лариса покачала головой. Мысль, которая пришла ей в голову, настолько не понравилась девушке, что она решила ею ни с кем не делиться. «Пойдем. Понятно, что тут никого нет». И тут, словно в ответ на ее слова, раздался какой-то странный звук. Ни шаги, ни голос, ни хлопанье дверью. Звук шел неизвестно откуда, как будто сбоку, но вроде и снизу. «Ты слышала?» — прошептала враз побледневшая Лариса. Лиза только кивнула. «Что это было?» Девушка мотнула головой и негромко нервно позвала. «Костя, заканчивай мародерствовать, тут что-то...» Звук повторился с такой силой, что девчонки подскочили. В этот раз он стал яснее, как будто кто-то рвал бумагу, отрывал от большого полотна листа полоску за полоской. «Мамочки!» — пробормотала Лариса, соображая, в какую сторону лучше сделать ноги. Лиза перехватила поудобнее шокер. «Костя!» «Чего?» Костя появился из-за бежевой двери с надписью «Агентство недвижимости. Квадратный метр». «Тут кто-то бумагу рвет!» — выпалила Лариса. «Как?» — удивился Костя. «Где?» «Хрись!» «Ага, вот так!» — кивнула Лариса, показав подбородком в сторону источника звука. «Костя, как думаешь, что это?» Парень качнул головой. «Звук вроде оттуда!» Он показал на стандартную светлую дверь напротив с лаконичной табличкой «Директор». Дверь была приоткрыта. Девчонки стояли не в силах сделать ни шагу, ни к дверям, из-за которых доносились странные звуки, ни к выходу. Все понимали, что оставить за спиной источник неведомой опасности значит просто помереть. Если не от пули в спину, то уж от любопытства наверняка. А неведомый истребитель бумаги как на грех замолчал. «Может, ну его нафиг», — предложила Лариса. «Мы вообще-то мою маму ищем». «А я завелась», — объявила Лиза. «Если эта зараза еще раз сделает так...» И зараза немедленно сделала, причем в 5 раз громче, чем раньше. «Он нас слышит?» — спросила Лиза неизвестно кого. «Эй, кто там? Отвечай немедленно, а то я нервная, сейчас выстрелю через дверь». «Из чего?» — шепотом изумилась Лариса. «Это психологическая атака», — объяснила Лиза. «Надо же как-то выманить его на контакт». Неведомому кому-то явно было наплевать с высокой колокольни и на Лизу, и на выстрел через дверь, а заодно и на психологию. «Я пошел», — не выдержав, объявил Костя, сделал шаг. «Подожди», — Лиза схватила его за плечо. «Возьми, на всякий случай». Костя, обрадованный и удивленный, протянул руку, подумав, что Лиза таки решила ради него расстаться с драгоценным шокером. «Как бы не так...» Девушка протягивала ему большую оранжевую клизму. «Ну и нафига она мне?» — оскорбился Костя. «Привычность мысли надо гнать. Презерватив воздушным шаром может стать», — процитировала Лиза известный анекдот. «Она заряжена. Бери, бери, потом поблагодаришь. Давай!» И неожиданно для себя перекрестила парня. Костя, как в американских боевиках, встал боком к двери и с размаху пнул ее ногой. «Вхожу!» — объявил он с лицом камикадзе. — Входи, входи. — Эй, а фамилия твоя как? — вдруг спросила Лиза. — Хайреддинов. А тебе зачем? — Ну, если что, родственникам сообщим. Подбодрила его Лиза и на всякий случай отступила на шаг. — Спасибо, заботливая ты наша. Ядовито отозвался Костя и с клизмой наперевес шагнул за дверь. И пропал. Сначала Лиза с Ларисой ждали спокойно, мало ли что. Но минуты через полторы задергались. «Костя!» — позвала Лиза. «Ты там живой?» «Не гугу». «Ну вот, еще новое дело. Там что, филиал Бермудского треугольника?» — рассердилась Лиза. «Стой здесь, подруга. Я сейчас». «Я с тобой!» — ахнула Лариса, сообразив, что сейчас и Лиза с шокером скроется за этой дверью. «А потом что?» «Разумеется, пропадет». «Так», — послышалось из-за двери. «Это что?» «Месть за клизму? Ты почему голос не подавал, мститель недоделанный? Мы чуть со страху не померли!» Лариса поспешила вслед за подругой. «Что случилось?» — спросила она, заходя в просторную комнату, обставленную дорого и со вкусом. «Костя и вправду что-то нашел?» «Не что-то, а кого-то», — поправил Костя. Он стоял перед обычной проволочной клеткой и старательно ковырял маленький замочек слишком большим ключом, явно от квартиры. «Здесь мышка, а клетка привинчена». В углу клетки сжался пушистый клубок. Он поблескивал черными глазами, настороженно наблюдая за движениями парня. Рядом высилась горка порванной бумаги. «На оружие это не похоже. Значит, еда», — глубокомысленно изрекла Лиза. «Неужели ты умеешь это готовить?» «Не издевайся», — попросил Костя. «Бедная мышка умрет тут с голоду». «Вообще-то это крыса», — сказала Лиза. «Шиншиллы — это ведь крысы, я ничего не путаю». «А я думала, белки». «Можешь думать дальше, если тебе так спокойнее», — посоветовала Лиза. «А при чем тут мое спокойствие?» — удивилась Лариса. «При том, что Костя явно собрался усыновить бедную зверушку и взять ее с собой. Так что, если ты не любишь крыс, у тебя проблемы». «Хорошо», — дисциплинированно кивнула Лариса. «Пусть это будет белка. Она пушистенькая». «Одно удовольствие иметь с тобой дело», — одобрила Лиза. «Ну что, хоббит придурочный, ты наконец справился с этой дурацкой защелкой? Мы не собираемся ставить здесь палатку. Забирай пушнину и мотаем отсюда нафиг. Что-то мне здешняя обстановочка начинает действовать на нервы». «Только начинает?» — переспросила Лариса. «Тогда твоим нервам можно только позавидовать». Костя сунул руку в клетку и немедленно заорал на весь этаж, потому что наскучившая в одиночестве белка со вкусом тяпнула его за палец. «Получил? Гринпис на полставки!» — фыркнула Лиза. «Пошли, и так уже кучу времени потеряли!» 10 негритят решили пообедать. Один друг поперхнулся, и их осталось 9. 9 негритят, поев, клевали носом. Один не смог проснуться, и их осталось 8. Подбадривая себя веселой песенкой, Лиза опасливо приблизилась к дверям на 7-м этаже. Мертвая тишина. Даже безумное радио молчало. Костя и Лариса держались чуть позади. Один с дальнобойным оранжевым орудием и узелком, где сидела присмиревшая шиншилла, другая с Демкой в охапку и ужасом в глазах. Она уже поняла, что их безумный поход, ее отчаянная надежда немедленно, сейчас найти маму, оказались тем, чем и были, глупостью. И сейчас Лариса усиленно морально готовилась, только непонятно к чему. К горе трупов, перестрелки, к встрече с толпой рехнувшихся монстров. Оставшиеся 2 этажа они миновали тихо, без приключений. 7-й этаж встретил гостеприимно распахнутой стеклянной дверью. Видно, по навороченному электронному замку стукнули чем-то тяжелым или как-то по-другому вывели его из строя. Мало ли способов, ломать не строить. Доводчик двери был погнут. Скаутов это серьезно насторожило. 8 негритят в диван ушли потом, 1 не возвратился, остались 7. Лиза протиснулась вперед, прислушалась. На площадке было тихо, дверь, ведущая в коридор, с офисами была вообще разбита. «Может, все-таки я пойду?» — встрял Костя. «Не женское это дело, разведка». «Ага, Амата Хари, Рот Вернер и радистка Кэт были трансвеститами. Ты лучше скажи, долго ты еще голым торсом будешь видеокамеры пугать?» «Куда же я мышку дену?» — Костя развел руками. «Она кусается». «Суду все ясно», — кивнула Лиза. «Придурки бывают разные, а ты...» «Ладно, запомните меня молодой и красивой». Девушка сделала ручкой и толкнула дверь ближайшего офиса. Раздался жуткий грохот и сдавленное ругательство. Лариса ойкнула и крепко прижала сына к груди. «Кто здесь?» — взвизгнула Лиза и отскочила на добрых 3 метра. Костя, наоборот, метнулся вперед, закрывая девушку собой. Необходимости в этом не было. Мужчина, который совершенно спокойно вышел им навстречу, был невооружен. Совершенно очевидно, не красноглаз, и на первый, да и на второй взгляд тоже совсем не опасен. Он просто излучал дружелюбие и спокойствие. «Здравствуйте», — сказал он и протянул руку Косте. «Я Петр». «Твою фамилию, Петр, какого черта ты нас так напугал?» — заорала Лиза, размахивая шокером. «Я не хотел». Петр посторонился, давая им дорогу, и приглашающе кивнул. «Заходите, вы сверху или снизу?» Разведчики вошли, косясь на этого мутного Петра, как лошади на пожар. А внутри было весело. По крайней мере, совсем недавно. Округлившимися глазами пришельцы рассматривали стены, прошитые пулями, неаккуратно замытые бурые пятна на полу, перевернутые стулья, выломанные куски перегородок. Посреди коридора валялся разбитый монитор. «Простите, я не ждал гостей, поэтому не успел прибраться», — произнес Петр. «Хотите чаю?» «Чего?» — обалдела Лиза. «А может, у тебя и кофе есть? Кто-нибудь хочет кофе?» «Вы спятили?» — жалобно спросила Лариса. «Какой кофе? Я хочу знать, где моя мама». Она посмотрела на Петра огромными умоляющими глазами и повторила. «Моя мама! Она еще вчера вечером была здесь. Елена Карпуничева. Вы случайно...» «Все ушли на верхние этажи», — Петр участливо посмотрел на девушку. «Здесь была перестрелка. 2 охранников сошли с ума и открыли огонь по служащим. Были раненые, люди прятались. Потом у этих психов кончились патроны, и они принялись все крушить. Сами видите, перегородки здесь на 1 удар». От чаепития они отказались. Лариса заметно нервничала, но Лизу и Костю распирало любопытство. «А что, толпа народу не могла обезвредить каких-то 2 несчастных охранников со съехавшим шифером?» — не поверил Костя. «Неужели не нашлось ни одного мужика?» «Один нашелся», — скромно сказал Петр. «И что?» «Пришлось поступить с ними не совсем корректно». «Не поняла, ты что, их грохнул?» — спросила Лиза. «Я предпочитаю термин «обезвредил», — спокойно сказал Петр. «Но вы вправе употребить то слово, которое вам нравится». «А где покойнички?» «За стенкой, вон там». Не в силах поверить происходящее, Лиза шагнула было в указанном направлении, но вслед выстрелила спокойная: «Я бы не советовала вам на это смотреть. Зрелище там не для слабонервных». Слова Петра Лиза приняла к сведению, но не к исполнению. Она все-таки сунула голову за одну из перегородок. Секунд на 10 зависла, превратившись в статую, потом оперативно отвернулась и выплюнула только что проглоченный чай на пол. А когда обернулась, лицо ее, обращенное к Петру, было каким угодно, только недружелюбно доверчивым. «А ты уверен, что ты сам нормальный?» — рыкнула она. «Ну, глаза у меня в порядке», — ответил Петр. «Да в гробу я видела твои глаза. Может, у тебя кровь белая?» Лиза попятилась изо всех сил, мотая головой в сторону выхода. «Ты имеешь в виду, рвем отсюда?» — уточнил Костя. Лариса вскочила. «Этот Петр — законченный псих!» — заорала Лиза. «Маньяк и урод! Его к людям пускать нельзя без намордника! Не веришь? Посмотри туда! Только Лариску не пускай!» «Вот и они так решили», — Петр встал. «Поэтому все ушли наверх, а меня закрыли здесь. Посчитали, что я тоже заражен, и скоро стану на людей кидаться. Вернее, уже стал». «Как хочешь, но я не могу их за это осуждать», — сказала Лиза. Она все еще была сероватого цвета и время от времени вздрагивала. Костя все же решил проверить, что произвело на Лизу такое сильное впечатление. Он подошел к одной из отгороженных клетушек, заглянул туда и в точности повторил действия Лизы, вплоть до результата. «Как ты их?» — заикаясь, спросил он. «Вернее, чем?» «Руками. Другого оружия у меня нет». «Понятно», — кивнул Костя. «Нахрена тебе другое?» Внезапно раздался звук, который при всей своей обыденности прозвучал, как гром среди ясного неба. Загудел телефон. Самый обычный стационарный телефонный аппарат. «Мать твою!» — выругался Костя, разом излечившийся от заикания. «Тут иногда и факс приходит», — тихо сказал Петр. Телефон звонил и звонил. Посреди развала, рядом с двумя трупами и дружелюбным убийцей, этот звук казался нереальным, словно взятым из мелкобюджетного ужастика. Лиза не выдержала и схватила трубку. «Алло! Алло, это Катя?» Женский голос на другом конце провода был взволнованным. «Нет, это Лиза», — ответила девушка. «Неважно, Лизочка, вы наверняка сможете мне помочь. Понимаете, у меня закончился этот крем от морщин, ну, который вы мне порекомендовали. Вернее, не вы, а Катя. Но это не важно. Важно, что он закончился. А на баночке написано, что курс нельзя прерывать ни в коем случае, иначе эффекта не будет. Понимаете?» «Нет», — честно ответила Лиза. «Куда вы звоните?» «Фирму Монъес». «А что, я не туда попала? Это бизнес-центр Пулково Скай?» «Да». «Ну вот, я же вижу ваш телефон на экране. Я не ошиблась. Так, Лизочка, вы сможете мне помочь? Я могла бы сейчас подъехать. У вас остался еще этот крем?» «Женщина, вы с телевизором давно виделись?» — осторожно спросила Лиза. «Да, я знаю, что у вас там какие-то беспорядки», — послышалось из трубки. «Но если я с вами говорю, значит, офис работает. А если офис работает, то вы наверняка сможете мне помочь. Только не говорите мне, что крем закончился». «Кто это?» — спросила Лариса. «Какая-то дура. И что ей нужно?» «Ты не поверишь, крем от морщин». Лиза прикрыла ладонью трубку. «Вот не лень же в 9 утра названивать». Лариса покачала головой. «Жизнь продолжается», — сказала она. «Так я подъеду?» — нетерпеливо спросила женщина. «Конечно!» — кивнула Лиза. «Подъезжайте. Только лучше на танке и захватите с собой гранатомет «Муха» и бронежилет. Надеюсь, он у вас есть». Лиза аккуратно положила трубку, немного подумала и выдернула телефон из розетки. Все это она проделала медленно и осторожно, ни на секунду не отрывая взгляда от Петра. Потом также медленно отступила к выходу. Поворачиваться спиной к убийце она не хотела. «Мы уходим», — объявила она. «Немедленно». «Думаю, это правильно», — кивнул Петр. «Здесь становится очень опасно. Практически невозможно организовать нормальную оборону. Я попробовал, но тут даже дверь заклинить нечем. Кругом электроника, и мебель вся слишком легкая. Надо спускаться вниз и попытаться прорваться в административный центр». «Спасибо за совет», — нервно сказала Лиза. «И за все не приближайся». «Извини, не получится», — развел руками Петр. «То есть?» — сощурилась Лиза. «Я решил пойти с вами». «И думать не смей», — отчеканила она. «С нами ты не пойдешь, ясно?» «А как ты думаешь мне помешать?» — спросил Петр, и в его мягком и спокойном голосе ребята впервые ощутили стальное армирование. Лиза думала ровно одну секунду, потом расслабилась и опустила сведенные напряжением плечи. «Никак», — признала она. «Тебя когда-нибудь на IQ проверяли?» — неожиданно спросил Петр. «Ну да, 172», — неохотно сказала Лиза. «Тогда тебе совершенно нет смысла меня бояться. У меня всего 111». «Ну и как это мне поможет, если ты решишь выдавить мне глаза?» — снова сорвалась Лиза. «Ты наверняка придумаешь, как этого не допустить», — произнес Петр все так же ровно и первым шагнул к дверям. «Костя, подожди. Я позвоню нашим, чтобы выходили на лестницу встречать», — сказала Лиза и метнулась к телефону. Обратно спускались в подавленном молчании. Только Лиза упрямо бормотала под нос в ритм шагам. «Семь негритят, дрова кололи вместе, заколол один себя, и осталось шесть их. Шесть негритят пошли на пасеку гулять, одного ужалил шмель, и их осталось пять. Пять негритят судейство учинили, засудили одного, и стало их четыре. Четыре негритенка пошли купаться в море, один попался на подвох, и их осталось трое». Петр посматривал на нее со странной улыбкой. Не выдержав, Лиза махнула рукой, чтобы Костя и Лариса шли вперед, и осторожно, словно к дикому зверю, приблизилась к Петру. «Ты ведь не хочешь, чтоб сейчас повторилось то же самое, что все ушли, а тебя оставили?» «Не хотел бы», — кивнул Петр. «Мы никому не скажем об охранниках. Но если хотя бы с одним из нас что-то случится...» «Вот видишь, не прошло и 3 минут, как ты все придумала. А боялась». «Черт!» — выругалась Лиза. «Если я чего-то и боюсь, то только твоего сволочного спокойствия и дружелюбия. Я его не понимаю». «А непонятное всегда пугает», — согласился Петр. «Спрашивай, я отвечу». «Правду?» — с подозрением спросила Лиза. «Ну, ты ведь очень умная девочка. Разберешься». «Почему ты еще здесь?» — выпалила Лиза. «Ты ведь можешь пройти сквозь Реда и его придурков, как нож сквозь масло». «Ну?» — Петр улыбнулся. «Вариант ответа первый. Я не могу открыть электронный замок, а стекла там слишком прочные. Их даже пули не возьмут. Вариант второй. Я с ними заодно. Вариант третий. Я тайный агент ФСБ и выполняю тут спецзадание. Вариант четвертый. Я навешал тебе лапши на уши, потому что ты мне понравилась. Этих охранников убил не я. И вообще я белый и пушистый. Вариант пятый. Заткнись!» Устало попросила Лиза и тихонько запела-загудела. Три негритенка в зверинце оказались, одного загрыз медведь, и вдвоем остались. Двое негритят легли на солнцепеке, один перегорел, остался одинокий. Последний негритенок посмотрел устало, он пошел повесился, и никого не стало».